Инструменты сбора. Твои помощники и часть ритуала. Готовясь собирать травы, не забывай, что их сбор – это нечто большее, чем просто пойти нарвать. Сбор предполагает обмен энергии, установку контакта и начинается задолго до того, как ты наклоняешься к растению. Даже до того, как ты выбираешь конкретную магическую практику и подбираешь правильное время для сбора. Все начинается еще в тот момент, когда ты решаешь, какие инструменты сделать своими постоянными помощниками в мире зеленой магии. Они помогут тебе не только непосредственно в сборе, но в создании нужного настроя, в установке границы между суетой и магической работой. В процессе практики и по мере роста магического опыта ты наверняка подберешь для себя те инструменты, что будут по-особенному откликаться в твоих руках. В них будет уникальная энергия. Но пока ты делаешь первые шаги, смело пользуйся тем списком, что я подготовила. Он основан на моем опыте и практике, проверен временем и точно станет твоим подспорьем. Первый и один из самых важных твоих инструментов – маленький нож или ножницы. Они пригодятся для того, чтобы не рвать травы руками, не сминать и не повреждать при этом стебель, листья или корень. Нож – это инструмент точности и уважения. Он помогает взять только то, что нужно, и оставить растение живым. Выбирай легкий нож, который будет удобно держать в руке. Лучше всего из нержавеющей стали или кованой. Для магической работы можно подобрать под свою стихию. Обрати внимание на лезвие. Оно изначально должно быть очень острым, а в дальнейшем его нужно регулярно точить, потому что тупой нож травмирует растение. Позднее, когда ты наберешься опыта, можешь подобрать себе маленький серп с деревянной ручкой. Он подойдет для ритуальных сборов. Украшать нож не обязательно, но я свой украсила зеленой лентой, символом связи с растениями. Также тебе понадобится плетеная корзина. Она нужна для того, чтобы травы не мялись, дышали и не перегревались. Корзина позволяет нести травы бережно, не превращая их в кашу. При выборе обрати внимание на вес, удобство ручки и материал. Лучше всего зеленой ведьме подходит корзина из натуральных материалов. Кроме того, она должна быть открытой, чтобы травы могли дышать и соответствовать твоим целям. Маленькая для прогулок, большая для сбора впрок. Если корзину не получится найти, то присмотрись к тканевым сумкам, льняным мешочкам или авоськам. Самое главное – избегать пластика. Он задушит растения. Без тряпичных мешочков тебе тоже не обойтись. В них ты будешь хранить травы на этапе сбора. Особенно это важно, если травы сильно пахнут. Мята, полынь, зверобой. Могут уколоть или окрасить предметы или травы поблизости. Черная бузина, ягоды. Я обычно выбираю мешочки из хлопка, льна или мешковины, а затем готовлю их к использованию. Стираю в отваре ромашки, окуриваю ладаном. Затем подписываю каждый мешочек, чтобы не запутаться во время сбора. Я советую выбрать мешочки с завязками или шнурками, чтобы в дальнейшем трава не рассыпалась в корзине. Также ты можешь сшить мешочки своими руками. Это поможет усилить связь с ней. Травяной отвар в пузырьке с пульверизатором. Инструмент необязательный, но очень полезный. Он пригодится, когда ты захочешь очистить руки до или после сбора, особенно если ты работаешь с сильными или ядовитыми травами, например, полынь, чистотел. Также такой спрей можно использовать для прощания с местом сбора. Несколько нажатий на помпу возьмут на себя роль спасибо. Выбирай флакон объемом около 50 мл. Наполнить его можно водой с настоем лаванды, розы, мяты. Блокнот или гримуар тоже станут твоими верными спутниками. В них тебе предстоит записывать, когда, где и какие травы ты будешь собирать, какие ощущения при этом будут к тебе приходить, как выглядело растение, какая погода стояла, фаза луны, твои мысли. Все это поселится на страницах. Позднее, через полгода или год, ты пролистаешь свои записи и сможешь найти важные для себя закономерности. Например, заметить, что чабрец собранный на лугу при растущей луне, работает иначе, чем у дороги при убывающей. Такие моменты станут частью твоей личной хроники зеленой магии. Еще ты можешь использовать компас, если хочешь собирать травы с учетом сторон света. Например, южные склоны дают более огненные растения. Салфетку или ткань для подношений. Орешки, хлеб, мед, чтобы поблагодарить место. Оберег, брошь, травник, ленточка. То, что поможет тебе настроиться на ритуал. Чего я точно советую избегать, так это пластика. Я уже говорила, что он душит траву, но также он несет в себе и тяжелую энергетику. Полиэтиленовых пакетов – трава в них теряет аромат. Грубых перчаток, лишающих тебя контакта с травами, и уже использованных кухонных ножниц. Все предметы должны быть новыми, предназначенными только для сбора трав. И не забывай, какое значение имеет твое состояние. Ты можешь идти на сбор с ножом ручной работы и мешком из лучшего льна, дорогими ножницами. Но если ты в это время думаешь о работе, испытываешь раздражение или тревожишься о чем-то, то инструменты тебе не помогут. Растение почувствует твое состояние и не отдаст силу. Но если ты пойдешь с легким сердцем, с намерением, с вниманием, даже простой ноготь может стать ножом ведьмы.